Тишину маленького азиатского городка нарушают скрип колес проезжающей арбы, колокольчик ишака, журчание воды в арыке, да шаги человека, одиноко бредущего по пыльной мостовой. Рогожин шел по узкой улочке мимо глинобитных заборов, удаляясь все дальше от городского центра. Вдруг остановился и прислушался. Ему показалось, что кто-то шел за ним и сейчас остановился в нескольких шагах. Рогожин поднял маленький камень и бросил в сторону, где притаился преследовавший его человек. Раздался всплеск воды. Камень, очевидно, упал в арык. Рогожин быстро пошел к тому месту, где должен был прятаться его преследователь. Какая-то тень мелькнула перед его глазами и пропала во тьме. Рогожин бросился в другую сторону, но, очевидно заблудившись, попал в тупик, окруженный со всех сторон заборами. Неожиданно он почувствовал, что за ним кто-то стоит. Рогожин сунул руку в карман и сжал рукоятку пистолета. Храбрый ты человек. У нас, комиссар, здесь ночью опасно. Одному нельзя ходить. Если быть трусом, так и днем тоже страшно. Что? Заблудился, комиссар? Нет. Просто гуляю. А вы кто будете? А тебе зачем знать? Это вы шли за мной? Я не я. Какая разница? Это место называется Старый город? Да. Но сюда даже днем русские заглядывать не решаются. Врешь. Ты же сам русский. А как же ты, комиссар, вдруг такой невежливый стал? Тыкать меня начал. А сначала вежливо все на вы. Ну ладно. Хватит, идем. Куда? Не в милиции ли, а? Хотя бы. Слушай меня внимательно. Я тебе все знаю. За знание деньги платят. И большие. Сговоримся. Шагай за мной. Рогожин почувствовал, как невидимый ему собеседник тронул его за рукав и подтолкнул к маленькой дверце, открывшейся в заборе. Довольно долгое время Рогожин шел, поддерживаемый своим спутником. Они перелезали еще через какой-то забор, кто-то рядом заговорил очень тихо по-таджикски. Потом была тишина. И, наконец, сделав шаг, Рогожин оказался в закрытом помещении. В углу на коврике у неярко горевшего очага сидел очень старый человек и пил чай. Он молча указал Рогожину на место рядом с собой, также молча налил ему чай в пиалу и кивнул кому-то, стоявшему за спиной Рогожина. Рогожин оглянулся и увидел крупного пожилого мужчину, русского, в рваном и грязном английском френче. Спасибо, что привел гостя, Еремеев. А теперь сам уходи. Садитесь, комиссар. Когда позовут, я приду за вами. Иди, иди, Еремеев. Смотри внимательно, хорошо смотри. А мы разговаривать будем с комиссаром. Еремеев ушел. Рогожин уселся на коврике рядом со стариком. Молча взял пиалу и стал отхлебывать чай. Он знал, что первым начать говорить было бы неприлично, поэтому старался не смотреть на старика, хотя и чувствовал на себе его внимательный, изучающий взгляд. Наконец Рогожин поднял голову и увидел, что старик улыбается. Но, встретившись глазами с Рогожиным, он потупился и довольно долго молчал. Называй меня Бабу Юсуф. По-русски будет Папа Юсуф. Я слушаю вас, Бабу Юсуф. Как доехал? Хорошее здоровье твое, болезни нет? Отлично доехал. Все в порядке. Ну и слава Аллаху. Чай нравится? Вкусный. А смерть Афанасьева плохо. Очень плохо. Твоя вина, комиссар. Моя, Бабу Юсуф. Не надо больше твоя вина. Плохо будет. Азия здесь. Внимательный должен быть ты. Азия. Кто взял бумаги Афанасьева? Зачем ты эту женщину к себе вызывал? Нехорошо делал. Люди видели, а тут надо все шито-крыто. Другого выхода не было. Завтра нам надо в сердце дьявола уходить. Афанасьев проводника Хашима уговаривал места показать. Убили старого Хашима. У кого находятся бумаги Афанасьева? Кто мог забрать их? Аллах это знает, а бумаг нет. Бабу Юсуф, надо обязательно выяснить, у кого они могут быть. Это же крайне важно. Почему комиссары в мою лавку ходят? Но вы же знаете, что никому, кроме меня, не известно о вашем существовании. Поэтому и нельзя приказать им, чтобы они не заходили к вам в лавку. Бабу Юсуф подчинен непосредственно центру. Центру я подчинен, Ленину подчинен. Давно подчинен Ленину. Так где же искать бумаги, Бабу Юсуф? Скажи комиссарам своим, нельзя так работать. Хитрее работать надо. Надо быть хитрым, осторожным, тихим надо быть. С врагом надо бороться, а кричать не надо. Ты приехал, а весь город знает, зачем приехал. Кричать не надо, работать надо. Вы правы, Бабой Юсуф. Мы выходим завтра утром. Имеете что-нибудь сообщить нам еще? Вчера 3 человека поскакали к сердцу дьявола. Слежу за ними. Слежу. Нужно будет, дам знать, только слушай моего человека внимательно. Бабой Юсуф, любой ценой надо выяснить, где бумаги. Аллах Бог. Бабой Юсуф не Бог. Работать будем. А вы что, в Аллаха верите? Верю, конечно, верю. А что, Аллаха нет? Всегда был, а теперь нет. Куда девался? Но вот вы же товарища Ленина уважаете? И Ленина уважаю, и Аллаха уважаю. Старый я, чтобы в Аллаха не верить, старый. А как мы будем держать с вами связь? Нужно будет, придет человек, все скажет. Слушай только внимательнее. Ох, и конспиратор вы, Бабой Юсуф. Значит, не доверяете нашим работникам? А я чей работник? Я советский работник, я народный работник, только работник умный бывает, осторожный, а бывает... Глупый, да? Молодой, нехитрый. Азию не понимает. Шарик твой хороший работник, только шумный, выступать любит. А Еремеев кто это? Хулиганом работает. В тюрьме каждый месяц сидит, в банде Хусейн Бека был. Сейчас у меня отдыхает, хороший работник. Хитрый, осторожный. Ох, поговоришь с вами, право слово. Да, трудное у вас тут место. Трудное, трудное. Легкое будет, красивое, счастливое. Ты увидишь, я не увижу. К своему Аллаху уйду. Ну, пожелайте нам счастливого пути, Бабой Юсуф. Да сохранит тебя мой Аллах. Иди, сынок, пришлю человека к тебе. Беречь вас буду. Спасибо, Бабой Юсуф.